Глава 22. Всюду знаки. Я отбросил тамагочи в сторону и подошел к матери. Медленно взял трубку и поднес к уху. «Алло?» «Костя, это ты?» Послышался голос на том конце. «Я?» Осторожно ответил я, пытаясь сдержать себя, чтобы не наброситься с расспросами. «Если сейчас тот, кто говорит со мной, положит трубку, я потеряю всякие зацепки. Этого допустить нельзя». «Со мной все в порядке, слышишь?» — проговорила Машка. «Где ты?» Я все-таки задал вопрос. «Не могу сказать». «Почему?» «Для моей же безопасности». «О чем ты говоришь?» Несколько секунд в трубке не было слышно ничего, кроме тяжелого дыхания. Черт, сейчас то время, когда души могут спокойно разгуливать по земле. Неужели дух оставил тело моей сестры, чтобы позволить ей попрощаться со мной? «Просто не ищи меня, слышишь?» — наконец произнесла она. «И тогда... тогда я буду в безопасности». Соединение оборвалось, и я услышал короткие гудки. Посмотрел на мать. «Что она сказала?» С надеждой в голосе произнесла мама. «Сказала, чтобы мы не искали ее». «Как?» «Слушай, мам». Я взял мать за руку и провел в комнату. «Сядь». Она села на кровать сестры прямо напротив меня. Когда Машка прыгнула с балкона, она попала в один из разрывов. «Значит, это действительно была она?» «Не уверен, но, скорее всего». Я нервно почесал подбородок. Суть в том, что ее телом завладел дух одного из умерших аристократов. И теперь либо он, либо сама Машка по его наставлению позвонили и пригрозили тем, что будет, если мы начнем искать ее. Намек был вполне ясен. Если мы продолжим искать Машку, то она на самом деле умрет. Слезы скатились по щекам матери, и я поспешил успокоить ее. «Я найду способ вернуть сестру». Я подошел к ней и обнял. Вот чего не хватало мне в прошлой жизни. Я всегда думал, что мать — это тот человек, который просто дал жизнь. Но сейчас это значило для меня гораздо больше. Мне хотелось защитить ее, сделать счастливой, дать ей семью, которую она заслужила. В моих глазах она всегда будет лучшей женщиной. Теперь я это понимаю. После того, как матушка заснула, я вернулся к своему тамагочи и взял его в руки. Экран до сих пор светился. «Мы договорились с тобой о другом, Владлен», — сказал я, — «что ты найдешь мою сестру и вернешь ее. Тогда я обещал помочь и тебе. Свою часть уговора ты не выполнил». Тамагочи запиликал, а экран начал сильно мерцать. Я прочитал по слогам то, что хотел сказать мне аристократ. «Убей Всеволода, и я узнаю имя того ариста, который завладел телом твоей сестры». Продуманный шкет. Не упускает возможности шантажировать меня. И что я могу? Поступиться принципами ради спасения жизни Машки? Как-то наигорить его? Или найти другую душу, которая сможет узнать те же сведения и покончить с Владленом раз и навсегда? Скажешь мне имя, и тогда я подумаю над твоим предложением. Холодно ответил я. Экран потемнел. Владлен выжидает. Думает. «Я узнаю имя и вернусь». Экран потух. «Он вернется, точно вернется. Только вот вряд ли скажет мне имя просто так. Будет играть до последнего. Ждать, когда я выполню его просьбу. Нужно узнать, кто скрывается за личиной моей сестры раньше и раз и навсегда избавиться от Владлена. Но если к тому времени я буду еще в тупике, тогда придется воспользоваться его помощью». Я решил не думать о том, что делать с душой сейчас. Слишком много мыслей. Нужно решать задачи как-то поэтапно. Решив взять недолгую паузу, я подготовил все учебники и тетради к завтрашнему дню, выполнил домашнее задание, а затем лег спать. Это была последняя неделя перед каникулами, и поэтому нужно было сдать несколько важных контрольных работ. Не сказать, что я уже ориентировался в предметах, как рыба в воде, но, по крайней мере, я больше не терялся как первоклассник на уроке в старшей школе. Компьютерные игры на фоне всех событий меня уже не привлекали так сильно, как раньше, поэтому я давно поменял своего соседа. Сейчас я сидел за одной партой с Жанной Клаус, и мы довольно мило общались. На удивление, это оказался тот человек, с которым мне было интересно в ее возрасте. Она помогала мне разобраться в основах магии, а я был само очарование. Один аристократ в этом мире сходил по мне с ума, хоть и очень сильно скрывал это. «Все больше девочек с каждым днем обращает на тебя внимание, Ракицкий», проговорила Клаус, когда мы спускались по лестнице с четвертого этажа на второй. Я бросил взгляд на шестиклассниц, стоящих между этажами и перешептывающихся друг с другом. Куклы Барби в пиджаках и коротких юбках, не иначе. Они смотрели на меня, но как только я обратил на них внимание, мгновенно отвели свои взгляды в разные стороны. Я улыбнулся. «Они мне не интересны», — ответил я, когда мы прошли мимо. «Не интересны? Старшеклассницы из знатных родов, которые готовы утащить тебя к себе домой прямо из школы и поселить в одной из комнат словно своего ручного зверька?» «В том числе и поэтому, Клаус», — ухмыльнулся я. «К тому же у меня есть ты». Я по-дружески дал девчонке в плечо. Она улыбнулась и в ответ врезала мне. Попала в какую-то болевую точку так, что вместо того, чтобы застонала она, простонал я. Тогда Клаус улыбнулась еще шире и помотала головой. «Ладно, Ракицкий, мне надо еще в комнату для девочек. Встретимся на уроке». Без лишних слов она отпочковалась от нашей пары и пропала за большой дверью на третий этаж. Я же пошел дальше на урок знаков. Этот предмет я полюбил. На нем учили рисовать различные символы, при взаимодействии с которыми можно было творить магию. Ничего сложного. Берешь листочек и ручку, рисуешь символ, напитываешься силой и прикасаешься к нему. После этого сила преобразуется в то, что означает нарисованный тобой символ. В пятом классе еще не разрешалось наносить татуировки на свое тело, чтобы в будущем такие символы были всегда под рукой. Поэтому сейчас мы рисовали их на бумаге и испытывали прямо в классе. «Сегодня вы будете сдавать контрольную работу по знанию знаков. Я надеюсь, все подготовились, и это не займет много времени». Преподавателем был мой трудовик. Да-да, мужичок средних лет, который преподавал нам труды в истинном мире. Здесь такого предмета не было, поэтому он нашел себе другое призвание, не сильно меняя уклад во всем мире. Его руки были покрыты татуировками из разных знаков, а на один из глаз наложена черная повязка. Где он потерял способность полноценно видеть в этом мире, мне неизвестно. Прежний же трудовик по молодости пренебрег техникой безопасности и выбил его себе деталью, сорвавшейся со станка. Тут Сергей Леонович, вероятно, ошибся при рисовании какого-нибудь символа, не иначе. «Приготовьте листочки и оставьте на партах только их и ручки». Сергей Леонович пошел при дам, проверяя, насколько хорошо мы справились с этим нехитрым делом. Я посмотрел на соседний стул. Клаус до сих пор не вернулась. Что с ней случилось? Неужели не свежий обед? В этот же момент, словно услышав мои мысли, в дверь кабинета постучали. Вслед за стуком она отворилась, и внутрь вошла Жанна. Она выглядела неряшливо, словно вот прямо сейчас ей нужно было в комнату для девочек. Воротник был загнут только наполовину, из резинки выдернут клок волос, а красная помада слегка размазана по щеке. Сергей Леонович внимательно посмотрел на ученицу. Тогда Клаус смекнула, в чем дело, и быстро пригладила волосы. Без торчащего клока она стала выглядеть чуть приличнее. «Можно войти?» — спросила она. Учитель решил не смущать девушку еще больше и просто кивнул. «Что с тобой произошло?» — шепнул я, как только Клаус села рядом. «Поболтала с твоими поклонницами». Бросила она, посмотрев на парты вокруг, и тоже принялась вырывать листок из тетради. «Моими поклонницами?» — поморщился я. «Ага». Следом за листом она достала маленькое зеркальце и посмотрела на себя. Шепотом выругалась, достала платок и принялась стирать помаду со щеки. «Что за детские...» Начал я и тут же опомнился. «Что за детские дурацкие разборки?» «Кое-кто считает, что ты проводишь со мной слишком много времени, и поэтому у тебя совсем не остается возможности пообщаться с кем-нибудь другим. Короче, они решили, что я составляю им слишком большую конкуренцию». Вот только этого не хватало. Мало того, что я вообще не собираюсь заводить в таком возрасте никаких отношений, так от этого еще должна страдать единственная адекватная ученица в моем классе. Скорее всего, она дала отпор, но это вовсе не значит, что они перестанут до нее докапываться. Надо бы с этим разобраться. «Кто это был?» — спросил я. «Вот только не надо, Ракицкий!» — холодно ответила Клаус. «Я вполне способна постоять за себя сама». «Да я не буду драться!» — тут же отмахнулся я. «Просто хочу объяснить, что мне они неинтересны». «Итак», — заговорил бывший трудовик, перебив наше перешептывание. «С 1 сентября мы с вами выучили более 30 разных знаков. Сейчас я дам каждому из вас по билету. Вы увидите название того символа, который нужно нарисовать. Как только рисунок будет готов, поднимайте руку, выходите к доске и демонстрируйте. Получилось 5, не получилось, буду смотреть, сколько ошибок допустили. И если помарок больше 5, ставлю в журнал 2. Ясно?» «Что за вечное давление, а? Все время запугивать двойками. Лучше бы сказал, что если все получится, конфету даст или еще чего». Трудовик шел между рядов и раздавал небольшие белые карточки. «Ну, так ты скажешь, кто это был, или мне самому искать?» — спросил я, воспользовавшись освобожденным временем. «Не скажу», — ответила Клаус и взяла одну из карточек. Я взял свою. «Черт!» — шепнул я. «Агроломия. Я такую вообще не помню. А у тебя что?» «Жара», — ответила Клаус и показала мне название символа. «Проклятье! Конечно, выучить некоторые символы я успел, но не все. Была надежда на то, что Жанне попадется что-нибудь знакомое, но и жару, если честно, я не знал досконально. Придется возвращаться к старому доброму способу, который я частенько практиковал еще во время своего первого детства. И этот не знаю». Я посмотрел на свою соседку, которая уже вовсю чертила свой символ. «Можешь не смотреть на меня так, Ракицкий. Я не уверена, что смогу точно нарисовать агроломею. Попробуй с кем-нибудь поменяться», — ответила она, увлекшись рисованием. Я обернулся. Прямо за нами сидели две близняшки, Маша и Саша. Зубрила еще те. Просить у них списать всегда было проверкой на удачу. Иногда упрутся рогом так, что никакими способами ты их не убедишь, а иной раз откроют душу и тетради с домашним заданием. Люди настроения. «Маш!» — шепнул я. И посмотрел на учителя. Сергей Леонович уже раздал почти все билеты. «У тебя какой символ? А тебе какая разница?» — услышал я в ответ. «Ясно. Сегодня она не в настроении. Нужно торговаться». «Знаешь агроломею?» «Конечно знаю. Можешь нарисовать мне?» «Сама рисую. Чё, не видишь?» «Пора пускать в бой тяжелую артиллерию». «А я тебе императорскую фишку, если нарисуешь». «На кой мне твои фишки? У самой полно. Отстань!» «Сергей Леонович!» «Вот дрянь!» Специально позвала учителя, чтобы я окончательно понял, что она не в настроении. «Да, Мария?» отозвался учитель. «А, ничего, я уже поняла». «Так, двойки мне вообще не нужны. В этой школе для одаренных система такая, что в старшую школу пойти могут только отличники и те, у кого средний балл по всем предметам не ниже 4,5. Паспорта нового у меня нет, да и школа пока тоже, поэтому я должен сдать эту контрольную». «Эй!» Я побил по плечу сидящему впереди Альфреду Баконскому. Этот не аристократ, Фишка должна его заинтересовать. Только вот он далеко не ботан, а Гроломею может и не знать. «Чё?» — обернулся ко мне длинноволосый брюнет в кепке USA. «А Гроломею знаешь?» «Чего?» «А Гроломею нарисовать, спрашиваю, можешь?» Альфред задумался, окинул взглядом других учеников, уткнувшихся в свои листы, и ответил. «А ты мне чё? Императорскую фишку дам». «Не-е-е», протянул он. «Да с чего им тут всем вдруг фишки стали не нужны?» «Фишки мне не нужны», — добавил он. «Я в такие места все равно не хожу». «А чё надо тогда?» — шепнул я. «Сейчас», — ответил он и отвернулся. Я слышал, как Баконский оторвал кусок от своего листа, затем увидел, что он что-то пишет на нем. В конце концов, брюнет пырнулся ко мне и протянул свое послание. Я раскрыл листок и пробежал по нему глазами. «Хочу, чтобы ты помог мне подружиться с Клаус». «Подружиться с Клаус? Ха! Как же это смешно звучит. А парень-то, похоже, неровно дышит к моей соседке по парте. Да я и сам бы приударил за рыжей бестией, если бы мы были хотя бы лет на 5 старше. Но у меня каких-то великих планов на нее нет, с учетом наличия единственной и любимой. Да и Альфред не самый плохой парень. По крайней мере, в истинном мире из него вышел отличный хирург. Помогу ему, что ли? Никто даже не узнает, что я замешан». Я зачеркнул его писанину своей ручкой и написал фразу, которая означала мое согласие. Затем я передал наше маленькое письмо вместе со своим листом. Дело в шляпе. Было не так уж и сложно. «Где твой листок?» — спросила у меня Клаус, когда дорисовала последние штрихи на своем символе. «Отдал Баконскому», — ответил я. Парень согласился мне помочь. «Баконский? Тебе? Просто так?» «Не просто». Я ухмыльнулся самому себе, потому что у меня в голове уже зрел план, как их подружить. За один мужской уговор. Фыркнула Клаус, снова достала свое зеркальце и принялась поправлять макияж. «Мужской уговор. Если ты пообещал ему слишком много, то лучше откажись». «И что потом? Получать 2?» «Давай я отдам тебе свой символ», — сказала она и протянула мне свой листок. «Ты...» Я на несколько секунд потерял дар речи. «Зачем тебе... То есть, а ты как?» «Слушай, у меня всего несколько четверок за четверть. Эта двойка почти никак не повлияет на мой средний балл. Одной больше, одной меньше». «Черт! Это очень смелый поступок для девочки в ее возрасте. Отдать мне свою контрольную работу, а потом испытать позор от того, что прилежная ученица не смогла нарисовать какой-то символ. После такого отношения я даже чувствую себя несколько отвратительно из-за того, что соглашаюсь на сделку с Баконским. Но в конце концов, я же пообещал просто подружить их и ничего больше. И не могу я смотреть на то, как она получает неуд из-за того, что я не успел, а потом не потрудился выучить все». «Нет, Жанна, я отодвинул листок от себя. Я уже договорился. Да и не могу я так с тобой поступить». Клаус забрала лист. «Ну, как знаешь, Ракицкий, я тебе предлагала». «Хорошая девчонка, но что-то нас в прошлой жизни развело». «Итак, время вышло», — возвестил Сергей Леонович и показал на мою соседку по парте. «Жанна, я слышу, что ты уже справилась и вовсю болтаешь. Выходи, будешь первой». Жара. Символ с переплетающимся трехмерным кубом и треугольником, при наделении силой образовывает в воздухе управляемый огненный шар. Клаус удалось нарисовать правильный символ, и мы все лицезрели магию, пока она не утопила фаербол в трехлитровой банке. Каждый из учеников по очереди выходил к доске и демонстрировал выполнение своей контрольной работы. Получалось не у всех. Но очень немногих ждал провал. Кипяток, как и полагается отличнику, без проблем наложил на свое тело щит. Очень скоро настала моя очередь. А Гроломея. Вот она. Сплошные круги, наложенные друг на друга, И как можно выучить такое за один вечер? За 2 месяца еще поверю. Знак позволяет сделаться невидимым. Из-за маленького количества сил я исчезну всего на несколько секунд. Если, конечно, Альфред правильно нарисовал его. Я зачерпнул силу из разрыва, который нам всем открывал учитель, и уже собирался приложить руку к символу, когда в дверь постучали. Через секунду я увидел директора школы в дверном проеме. «Прошу прощения, Сергей Леонович», — сказал он, не убирая рук с набалдашника своей трости. «Мне нужен Константин Ракицкий». «Я?» — удивленно пролепетал я. «Да, Костя. Забери все свои вещи и пойдем». Я в недоумении осмотрелся. Учитель по знакам кивнул мне.